Куды меня не кличешь, послухай, заверуха, я те заверуха, на дворе ни машин, ни людей, на дворе ни машин, ни людей, заверуха, я те заверуха, куды меня не кличешь, послухай, на дворе ни машин, ни людей, ни машин, ни людей. Ни вообще ни о ком.